Глава вторая. Столичные вести. В Петербурге ожидается на днях казенный транспорт золота в 610 пудов. Транспорт с вокзала Николаевской железной дороги будет направлен на монетный двор для чеканки новой золотой монеты. Одесса. В Одессе появились в обращении фальшивые серебряные рубли, помеченные 1843 годом. Рубли изготовлены нечисто, с явной ошибкой. Вместо слова «пробы» вычеканено «гробы». Санкт-Петербург. С выигрышем в 200 тысяч последнего тиража повторилась обычная история. В то время как в Петербурге оповестили, что он упал на билет коломенского извозчика Рухлова, киевское слово сообщает, что 200 тысяч выиграл носильщик номер 10 на вокзале Киев-1 Киевско-Воронежской железной дороги Курышкин. Билет будто бы приобретен счастливцем-носильщиком года 3 назад в одной из местных банкирских контор. Когда личный помощник третий день отсутствует на службе, поневоле задумаешься. Не на кого возложить почетную обязанность выполнять рутинную работу. Не с кем отправить нужную бумагу, чтобы срочно подписали и вернули. Короче, все не так. К хорошему быстро привыкаешь. Я понимаю еще день, второй. Мало ли, может, завел все же даму какую, нашел отдушину, чтобы лишний революционный энтузиазм было куда девать. Мне как-то не до того было. Медовый месяц, знаете ли, он много сил и времени занимает. Я бы и больше отдал этому занятию, но на службу ходить надо. Из министерства сразу на Сергиевскую поехал. Никаких яхт-клубов. Там пообедать без того, чтобы языками не зацепиться, большая удача. А нас и дома неплохо кормят, и компания намного приятнее. Агнес взвалила на себя нелегкий труд превращения нашего особняка в образцово-показательное семейное гнездышко, для чего издевалась над прислугой, требуя от них неукоснительного соблюдения своих обязанностей. Думаю, легенда о благословенных временах, когда я платил более чем щедро в обмен на простые обещания работать хорошо, уже циркулирует среди угнетаемых сотрудников. Наверное, только то самое жалование держит их на месте. Стараются, пыхтят, вытирают микроскопические следы пыли по углам и полируют паркет до состояния катка. И если поначалу я боялся, что дом превратится в подобие музея, то сейчас уже почти начал воспринимать это как должное. И оказалось, что в вышколенной прислуге очень много положительного. «Здравствуй, любимая», — поцеловал я жену, вышедшую меня встречать. «Как ты тут? Не убила кого-нибудь из горничных? Не придется вывозить тело?» «Может, завтра», — засмеялась Агнес, и я получил ответный поцелуй. «А ты? Как там казнокрады?» «Воруют потихоньку. Кстати, ты видела Николая? Где этот лодырь?» «Так он простыл, лежит у себя в комнате, пьет теплое молоко с медом, дышит над чугунком с вареной картошкой». Похоже, злой волшебник украл у всех обитателей этого дома знания о наличии лекарств. «Ладно, пусть накрывают к обеду, я переоденусь пока. Потом зайду, посмотрю, до чего доводит народная медицина». Собрал после приема пищи саквояж, пошел к помощнику. В его комнату я заходил редко. Последнее время вообще перестал. Если сильно захочется подискутировать на бесполезные темы, то и без него собеседников найду. «Ну-с, Николай Александрович, долго работу прогуливать собираетесь?» Семашко выглядел печально. Красные глаза, бледное лицо. «Еще пару дней, что-то сильно прихватило, Евгений Александрович». Помощник закашлялся противным сухим кашлем. «Когда процесс облегчения не приносит, одни мучения. Здравствуйте, кстати». «И вам не хворать. Давайте садитесь, послушаю вас». Пока Семашко раздевался, я подошел к столу, посмотрел, что там в стопке книг. «Пирогов. Вопросы жизни. Клинические лекции Боткина. Верхов. Медицина и теория эпидемий. Вильерме. Вальрас. Первый том даст капитал. Куда же без него. Экономика и медицина. Не прекращает работать над своей революцией. Похвально». «Так, а это что за журнальчик?» «Новое слово. Солидное издание на 400 страниц слишком. Редакция, подписка, содержание за прошлый год. Ну, тут все ясно, марксизм не прет наружу, но чувствуется». К стене пришпильна вырезка из газеты про невиданной красоты и мощи фейерверк, явившийся апофеозом великолепной свадьбы князя Баталова. «Помню, Магеом. Зря, что ли, китайских специалистов приглашал. 4 вызова пожарной бригады от соседей. Это вошло в легенды питерских огнеборцев. Как умудрились подхватить болезнь? Семашко замялся, потом все-таки раскололся. Обливался холодной водой, а ведь до этого нырял в прорубь на крещение, и никаких последствий. Вы же не верующий, удивился я. В целях укрепления организма, закаливаюсь. Оздоровились по самой не могу. Как вы изволили выразиться, по самой не могу? Я выргулся про себя. Так и прут из меня анахронизмы. Послушал, чем дышит помощник. Одышка в покое, 26. Не катастрофа, но мне для такого надо на колокольню Исаакия бегом забраться. Экскурсия правой половины грудной клетки уменьшена. Голосовое дрожание там же усилено. Перкуторно притупление звука. Ну и дыхание жесткое, ослаблено, влажные мелкопузырчатые хрипы, плюс сухие. Температура 38 ровно. Бронхопневмония, Николай. Знакомо ли вам это слово? Встречается в сочинениях Фридриха Энгельса. В ответ я услышал новую порцию надсадного кашля. Вам бы только высмеять чьи-то убеждения. Я уже начал пить стрептоцид. Похвально. Надо было с самого начала вместо чугунка с картошкой. Может, помогло бы. А если это обычный бронхит, обойдется? В переводе на общечеловеческий. Скорее всего, туповатый начальник ошибся, а у нас типичная ерунда. Это как? Все болезни, товарищ Семашко, делятся на ерунду и крах. Первое лечить незачем, само пройдет, а второе бесполезно, потому что уже поздно. Собирайтесь, поедем фотографироваться под X-лучами. Спасибо профессору Рентгену за эпохальное открытие. С его помощью доказать свою правоту в клинических разборках иногда становится намного проще. Правосторонняя бронхопневмония во всей красе. Подарю потом Семашко. Фотографии 14-17 дюймов с наивной надписью «На память». А пока лечить надо. Не нравится он мне, как эта чуйка свербит, что кончится-то может не совсем хорошо. А Николай нужен не только мне. Надежда через несколько лет, когда наберет нужный вес, обрастет связями и переболеет болезнью левизны, пропихнуть помощника на свое место, а потом и выше, никуда не пропали. Пусть работает, ему это нравится. А помрет молодым и красивым, оставив после себя непонятные прожекты, так никто и не узнает, какой потенциал был у этого юноши. Тараканы в голове, так у кого их не бывало по молодости? «Агнес, любовь моя», — я позвал супругу и изложил ей проблему. «Найдите ему сиделку, а лучше медсестру, обеспечить уход. Комнату пусть уберут и проветрят. Я скоро буду, экипаж забираю». И поехал к военным, которые творят вместо меня лекарства, что разделит медицину на до и после. Места знакомы, я тут много раз шороху наводил. Думаю, кое-кто уже начал надевать подгузники к моему приезду. Никого не бил даже, ни одного человека не посадил. Убеждаю по мере силы возможностей. Я же не главный начальник, всего лишь консультант. Пенициллин нам всем нужен, а эти не очень ответственные люди продолжают надеяться на помощь потусторонних сил. Мол, если не соблюдать установленные правила, то может и пронести. Пронесет, конечно, добежать не успеете. Ведь я такой нехороший не предупреждаю заранее и нещадно штрафую. Систему поощрений я творчески развил, и теперь совершенно негуманно в передаче личных финансов участвует и руководитель провинившегося по двойному тарифу. Лаборатория занимается тем же, чем Антонов в одно лицо мучился. Рутинной и совершенно не творческой деятельностью, немного изменить условия, произвести опыт. Та же петрушка с другими штаммами. Результат записать, повторить с несколько измененными условиями. Колоть кроликом и опять по кругу. Нельзя сказать, что все плохо, даже сумма штрафов неуклонно снижается, что радует меня несказанно. Оборудование нормальное завезли, дома его почти довели. Сотрудники уже не смотрят на все это с немым вопросом в глазах, а что с этим делать? Увы, пока стабильной культуры плесени как не было, так и нет. Вернее, не совпадают эффективность и долговечность. По отдельности есть, а вместе не срастается. Заведующий лабораторией встретил меня как очень высокое начальство. Изменил цвет лица на помидорный и начал есть глазами, вытянувшись во фрунт. А ведь не по объявлению набрали. Доктор медицины, специалист по плесеням, грамотный, исполнительный. Но раболепство это не вытравить просто так. Я уже даже бороться не пытаюсь. Взрослые люди, а все изображают персонажи рассказа Чехова про толстого и тонкого. Георгий Севастьянович, давайте быстренько доклад, я тороплюсь. Да, знаю, мне с нарочным еженедельно присылают. Но когда сюда приезжаю, всегда выслушиваю устную версию. Мало ли что могли пропустить, и на словах потом скажут. Да и поддерживать репутацию людоеда приходится. Послушал, покивал с задумчивым видом. Резюме. Мы на правильном пути, но когда финальной точки сказать не можем, как и ранее. Отмерьте-ка мне 20 доз, как можно безразличнее сказал я, предварительно задав пару-тройку вопросов по отчету. Завис Завлап. Согласно мной же утвержденному перечню правил запретов, я пытаюсь грубейшим образом нарушить кучу приказов. Для клинических испытаний на добровольце, добавил я. Но надо оформить подобаю. «И вы мне предлагаете это сделать?» — спросил я, вызвав еще большую интенсивность пунцового окраса лица Завлаба. «Пришлете нарочного с бумагами. Протокол оформим потом, по результатам». И через 20 минут я уже ехал назад, а секрет государственной важности лежал рядом со мной в невзрачном пакетике из оберточной бумаги. «Злоупотребляем служебным положением. Власть, как известно, развращает. А абсолютная власть. Ну...» Это я, слава богу, проверить не могу. Нас вызвали к императору, в смысле меня и Склифосовского, точнее наоборот, но мое присутствие оговаривалось. Вызов привез специальный фельдъегерь, важный и серьезный. Видел его через открытую дверь кабинета. Нам предлагалось сделать это буквально на следующий день после получения. Самое странное, причина визита не указывалась. Прибыть и все тут. Может, погонят нас с этой службы? Выразил я робкую надежду. Скажут «Спасибо, братцы, отечество в ваших услугах более не нуждается» и отпустят. «Для такого в дворец не зовут. Какой-нибудь лакей сообщил бы об отставке», — резонно заметил Николай Васильевич. «Так что скажите камердинеру, пусть ордена чистит получше». Высочайшего приема мы ждали недолго. Минут 20 для императорской приемной почти мгновенно. Вместе с нами ожидали лейб-хирурги Гирша и Вильяминов. Считай, консилиум собрали. Ладно, мне не страшно и даже привычно. Хотя придворные медики молчали, равно как и мы. Не то место императорской приемной, чтобы лясы точить. Позвали, провели. Его Величество милостиво встал нам навстречу и удостоил демократичным рукопожатием. И даже позволил нам сидеть во время беседы. Наверное, в память о давнишнем случае со спиной министра. А остальным за компанию привилегия досталась. «Господа, я пригласил вас обсудить здоровье нашего любимого брата, наследника цесаревича. Георгий как-то сообщил, что князь говорил о некой возможности лечения чахотки. Что вы можете сказать?» «Государь, коль скоро речь идет о таком лице, мы не можем никак подвергать его жизнь опасности», — начал Николай Васильевич. «Тогда как один из самых перспективных методов, который можно предположить весьма рискованный, и до сих пор не испытан». Считаю, что стоит остановиться на иных способах, не таких опасных, хотя и чуть менее эффективных. В чем заключается опасный метод? Ого, самодержцу захотелось деталей, их есть у меня. Для этого предлагается рассечь ребра у грудины. Я нарочно утрировал, чтобы не лезть в дебри. Получить доступ к главному бронху, поставить там клапан, который позволит пораженному участку спасться и прекратить участвовать в дыхании. Таким образом, больное легкое получит передышку, что может способствовать выздоровлению. Следующие полчаса мы посвятили тонкостям анатомии, угрозе фатального пневмоторакса, осложнениям после вмешательства на средостение и иным интересным узкому кругу лиц штучкам. И если Густав Иванович Гирш большей частью торговал лицом и просто изображал протокольное присутствие, то Вильяминов задавал очень дельные вопросы. Что любопытно, вникал в детали Николай. Ему, похоже, просто было скучно, а тут анатомический атлас, все с умным видом, водят по картинке карандашами. Кстати, Вильяминов при встречах неоднократно сожалел, что не принял участие в знаменитой эпопее с генералом Бунаковым. Но наше дело было маленькое, мы пригласили, он не захотел. Кто виноват? Зато с тех пор Николай Александрович свое уважение всячески подчеркивал и даже перед царем хвалил в режиме нон-стоп. «Господин Вильяминов, подведите итог», — сказал император, когда обсуждение подошло к концу. «Метод требует практических испытаний. Если будет признан довольно безопасным, то можно будет предварительно согласовать оперативное вмешательство с цесаревичем. предлагает для участия свою кандидатуру. Он пристально посмотрел на присутствующих, даже на Гирша, который, казалось, спал с открытыми глазами, но возражений не увидел. «Кого бы вы еще рекомендовали, господин министр?» — поинтересовался царь. «Профессора Насилова Ивана Ивановича», — ни секунды не раздумывая сказал Склифосовский. «Он вышел в отставку за выслугу лет, но его практический опыт, именно в области торакальной хирургии, он сейчас в Петербурге, я переговорю с ним». «Я за», — быстро ответил Вильяминов. «Не имею возражений», — прошелестел Гирш. «Что же, доводите ваш метод до возможности практического применения», — сказал император, и мы все потянулись на выход, кланяясь на прощание. «Жду от вас доклада о результатах». Как обычно, по сокращенной программе. Трупы, потом сразу люди. Вот так вот. Никаких кроликов, обезьянок, все на серьезе. Думаю, в добровольцах недостатка не будет. Я купил кинопроектор. Установка на основе синематографа «Люмьеров» была быстро скопирована немцами и пошла в продажу. Во дворце мы выделили одну из комнат под кинозал, повесили экраны с белой материей. И пошло-поехало. Площадь оперы Мельеса, сцены в саду Раундхей, Луи де Принца. Пленки с фильмами было доставать сложно, но в Питере образовался кружок любителей синема, которые обменивались друг с другом новыми картинами. Очень похоже на клубы почитателей видеокассет из 70-х и 80-х годов 20 века. Только вот кинцо немое, черно-белое, такого качества, что просто плакать хочется. Чтобы хоть как-то оживить это убожество, я предложил Агнес играть на рояле в ходе демонстрации, на которой, кстати, собиралась вся медицинская общественность Питера. Романовский с семьей, Склифосовский с женой, сотрудники клиник. Перенесли кинозал в музыкальную комнату. Супруга подобрала несколько мелодий, которые соответствовали сценам в фильмах. И сразу все пошло поживее. Княгине Баталовой роль топера тоже очень понравилась. Сначала не просто было играть в темноте и без нот, но в итоге Агнес быстро приноровилась. Дошло до того, что на наш показ заявилась чета московских Романовых. И так впечатлились, что Лиза мигом упросила Сергея Александровича организовать кинозал в собственном дворце. И тут же упорхнула к Агнес за нотами. «Что мода с женщинами творит?» — покачал головой великий князь, наблюдая, как дамы перебирают тетради с партитурами. «Эту бы энергию да в мирное русло», — задумался я. «Вот, например, товарищество на паях, что создает новые отечественные фильмы. Мало ли у нас, что ли, интересных сюжетов в той же истории. Ледовое побоище с псами, рыцарями, избрание Романовых на царство». Сергей Александрович тут же заинтересовался вопросом. Начал расспрашивать про стоимость съемок, где брать сценарий. «А я ничего и не знаю. Только руками развожу и плечами пожимаю». «Ладно, надо бы вызвать кого-то из французов к нам, чтобы поставить дело». Великий князь достал записную книжку, что-то черкнул в ней карандашом. «Да вот хоть того же Мельеса, чью фильму мы смотрели». «Готов вложиться капиталами в новое предприятие». Я посмотрел на раскрасневшуюся Агнес, которая что-то шептала на ушко Лизе, поглядывая на меня с хитринкой. Ее бы энергию направить в русло кинематографа, а то уже всех слуг затерроризировала своей немецкой дотошностью и основательностью. Романовы уехали к себе, а мы отправились в спальню готовиться ко сну. Пока Агнес расчесывала волосы возле трюмо, я решил почитать что-нибудь душеспасительное. И снова недавно вышла повесть Чехова «Моя жизнь». Про дворянина, который увлекся идеями народничества и толстовства, порвал с отцом ретроградом и занялся малярным делом. Очень актуальная проза, прямо на сон грядущий. Только я открыл первую страницу, как под окном раздалось бам-бам. Выстрелы. После этого послышался звон разбитого стекла. И еще выстрел, будто до этого их мало было, только теперь вроде еще и женский крик добавился.